зрелище вчера еще обреченных людей, которые сегодня уходят из больницы здоровыми, это ли не высшая награда, какую может пожелать для себя фармаколог, представитель сугубо лабораторной, экспериментальной профессии? В сентябре 1948 года метилурацил, метацил, был официально разрешен для широкого применения в медицинской практике. Вслед за ним получил права гражданства и пентоксил. Этим фактом обычно завершаются все рассказы о новых лекарствах. Но история пентоксила и метилурацила, метацила тут только и вступает в самую важную свою фазу. Вы, вероятно, не забыли лазаревский принцип конвейера. В 40-х годах конвейер этот работал в основном по оси «Запад-Восток». Заведующий лабораторией стремился обеспечить сотрудников самой свежей, самой ценной научной информацией. Но вскоре конвейерные заботы Николая Васильевича усложнились. Жизнерадостный и дружелюбный, всегда полный научных идей, профессор стал привлекать к себе заинтересованную наукой молодежь. К нему начали стекаться слушатели академии, студенты мединститута, молодые, недавно окончившие курс врачи. За лабораторными столами бывало тесновато, но Лазарев любому энтузиасту давал тему научной работы и никому не отказывал в рабочем месте. Потом все эти мальчики и девочки разъезжались по стране, и спустя некоторое время из сельских больничек и гарнизонных госпиталей в Ленинград начинали приходить письма, в которых химические формулы и данные фармакологических экспериментов перемежались с рассказами о делах семейных, квартирных и служебных. Учитель спешил ответить каждому, даже самому своему скромному последователю. Более того, в своих письмах он извещал дальневосточных корреспондентов о том, что делается у москвичей, а карагандинцы получали от него полный отчет о работе, ведущейся по лазаревским заданиям в Ярославле. Я был одним из адресатов, и задолго до того, как увидал лазаревскую рать воочию, вычитывал в письмах Николая Васильевича, что за эксперименты ставит на берегах Ледовитого океана врач Соколович, как идут в Караганде опыты детского хирурга Белича и фармаколога Бузиной, и насколько удачной оказалась конференция в Алма-Ате, организованная профессором Нугмановым. Так, кроме конвейера радиального, возник конвейер круговой, соединяющий, сплачивающий воедино Лазаревскую научную школу. В 50-х-60-х годах члены этой незримой корпорации, знакомые между собой лишь по журнальным статьям и отзывам Николая Васильевича, наконец увидали друг друга. Профессор начал собирать своих научных единомышленников на всесоюзные конференции. Эти научные встречи прошли в Ленинграде и Владивостоке, Ростове-на-Дону и в Барнауле, Ереване и Челябинске, Уфе и Алма-Ате. У лазаревских конференций есть две особенности, резко отличающие их от других подобных совещаний. Во-первых, сюда съезжаются не одни только фармакологи, как можно бы предположить, но и хирурги, и онкологи, и педиатры. Тут не в диковинку услышать речь цитолога, специалиста по жизнедеятельности клетки или доклад химика. Таков научный принцип руководителя школы. Лазарев любит обозревать вопрос во всех аспектах, в присутствии всех заинтересованных сторон. И второе. Никогда не встречавшиеся прежде ученики Лазарева, едва приехав в чужой город, сразу же ощущают себя дома, чувствуют себя членами единой семьи. Имя учителя служит паролем, который каждому участнику конференции беспрепятственно открывает доступ к сердцу коллеги. Школа никогда не замыкается в себе. Каждый может подать заявку на доклад и приехать на очередную конференцию. Каждый, кто действительно серьезно поработал в направлении, подсказанном Николаем Васильевичем. К докладам, впрочем, рекомендуется готовиться всерьез. Хлыст критики никогда не дремлет в руках руководителя. И вот на одной из таких конференций Лазарев привез доклад, начало которого заставило опешить даже тех, кто привык к неожиданным поворотам лазаревской мысли. Николай Васильевич начал с того, что пентоксил и метацил – лекарства, прославившие себя за последние годы как специфические средства против болезни крови, вовсе таковыми не являются. «У пентоксила и метацила, – продолжал профессор, – которые мы до сих пор воспринимали лишь как стимуляторы лейкоцитоза, обнаружились куда более важные достоинства. Оказывается, мы открыли некое подобие бальзама Фьеробраса». «Какого бальзама?» – не поняли в зале. «Бальзама Фьеробраса», – без улыбки повторил Николай Васильевич. «Неужели вы не помните Фьеробраса, египетского калифа и средневековых рыцарских романов? Бальзам получил свое название по имени этого почтенного господина». В аудитории, состоявшей из врачей и биологов, никто, отродясь, не читал рыцарских романов. Фармакологи и врачи стали переглядываться, недоуменно разводить руками. Кто-то засмеялся, заподозрив шутку. Но Николай Васильевич не шутил. Он достал из портфеля объемистый том, раскрыл его на нужной странице и принялся читать изумленным коллегам не что иное, как историю Дон Кихота Ла-Манчского. Как известно, на следующий день после своего знаменитого сражения с ветряными мельницами Дон Кихот и его слуга Санчо Панса повстречали ехавших верхом на мулах бенедиктинцев. Рыцарь печального образа принял монахов за злых волшебников и напал на них по всем правилам рыцарского боевого искусства. Следом затем произошла вторая битва. Дон Кихот ошеломил и поверг на землю нагрубившего ему слугу Бескайца. При этом, правда, он лишился части своих доспехов и половины левого уха, но победа все-таки осталась за ним. И вот, когда улеглась пыль сражения, и добрый Санчо предложил своему хозяину наклониться, дабы он, Санчо, мог с помощью корпии и белой мази полечить кровоточащее ухо героя, между рыцарем и оруженосцем состоялся диалог, который профессор Лазарев прочитал особенно прочувствованным голосом. «Все это было бы лишним», — ответил Дон Кихот, «если бы я не забыл приготовить склянку бальзама Фьеробраса. Одной капли его было бы достаточно, и мы сберегли бы и время, и лекарства». «А что это за склянка и бальзам?» — спросил Санчо Панса. «Состав этого бальзама», — ответил Дон Кихот, «я помню наизусть. Имея его, можно не бояться смерти, не опасаться умереть от ран. Я приготовлю его и дам тебе, а ты, когда увидишь, что во время сражения меня разрубили пополам, что нередко случается в нашем деле, ты осторожно поднимешь ту половинку, которая упала на землю, и прежде чем кровь не запеклась, приложишь ее к той, что осталась в седле, постаравшись при этом, чтобы обе половины пришлись аккуратно точка в точку. Затем ты даешь мне испить два глотка этого самого бальзама. И ты увидишь, что я буду жив и здоров, как румяное яблочко». «Раз это так, — сказал Санчо, — дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я твердо уверен, что в любом месте на свете можно продать унцию его за 2 реала, если не дороже. Однако прежде нужно выяснить, дорого ли стоит его изготовление. На 3 реала его можно наготовить 3 асумбре. Примечание автора. «Более 6 литров», — ответил Дон Кихот. «Горе мне, грешнику!» — воскликнул Санчо. «Так чего же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете и меня не научите?» Дочитав притихший от неожиданности аудитории диалог рыцаря и его оруженосца, Николай Васильевич Лазарев, профессор и заслуженный деятель науки РСФСР, спокойно засунул книгу в портфель и продолжал свой доклад. «Из вышесказанного следует, — сказал он, — что Мигель де Сервантес Сааведра считал препараты, заживляющие раны, ничем иным, как одной из бредовых идей своего героя. Потомки великого романиста пошли еще дальше. Само выражение «бальзам Фьеробраса» обратилось в позднейшей эпохе в имя нарицательное, обозначающее всякое фальшивое знахарское зелье, употребляемое для заживления ран. Наконец, в самое недавнее время мы могли прочитать в статье известного американского патолога профессора Коупа: «Неизвестно ни одного химического средства, которое ускоряло бы заживление ран по сравнению с физиологическим оптимумом. Возможно, когда-нибудь будет открыто вещество, которое сделает клетки способными размножаться скорее, чем это делает нормальная ткань. Пока же для местного приложения к ранам можно прибегать только к веществам, о которых известно, что они для ткани безвредны». Примечание. Журнал Американской медицинской ассоциации. Так и пишет профессор Коуп, США. А между тем препарат, активно ускоряющий заживление ран, и даже не один, а несколько препаратов, получены и исследуются ныне в нашей ленинградской лаборатории. Эта работа предпринята ровно через 33 года после выхода в свет второго тома романа о Дон Кихоте, заключил Лазарев. Все было правдой в его сообщении. Действительно, в 1948 году, ровно через 333 года после выхода в свет Дон Кихота Ла-Манчского, 1615, сотрудники и ученики Николая Васильевича заметили у пентоксила и метацила новые неожиданные свойства. В руках исследователей лекарства, созданное для того, чтобы лечить болезни крови, принялось заживлять раны.